Но вначале Бьерке и его жене нужно переварить то, что они только что услышали. Гуннар странно решил дать им 2 минуты. «Я знаю, кто пытается нас надуть», — продолжал он, наконец, показывая когти. Посмотрел Бьерке в глаза. «Вы 3 раза проникали в чужие помещения. 3 недели назад вы вломились в офис по Partners и перевернули все вверх дном в квартире Рейдун, когда она мертвая лежала на полу. Обратите внимание, я подчеркиваю, когда вы рылись в ее вещах, она была уже мертва. Но вам неприятно было рыскать по квартире покойницы, поэтому вы поспешили уйти, предоставили возможность найти труп вашим жене и сынишке. Потом вам пришлось ждать, пока страсти улягутся. Кроме того, вы убедились в том, что за квартирой вашей бывшей соседки никто не следит. Тогда вы снова проникли туда, и чтобы сбить нас со следа, инсценировали взлом ворот. Коробку замка вы разбили о стену. Отвалился кусок штукатурки. Вот что с самого начала возбудило наше подозрение». Бьерке смотрел в пол. «Помимо всего прочего, вы забыли о двери подъезда». Бьерке жалко улыбнулся. «О ней я не подумал. Она была открыта». Инспектор наклонился вперед. Подмигнул женщине, пытливо смотревшей на него, и снова повернулся к ее мужу. «На сей раз, будьте так добры, расскажите все, как было», — сухо велел он. «Все, что произошло в то утро, все, до мельчайших подробностей».